Опять нехорошо. Много узнал про Обрезкова и мало про Лермонтова. А Наталья Сергеевна Маклакова совершает такие рейсы по Москве, расспрашивает всех родственников и добывает какие-то очень маленькие факты о родстве, главным образом, нисходящим. Но есть любопытное сведение. Оказывается, похоронив своего Федора Федоровича, мать Натальи Федоровны недолго вдовствовала, вышла замуж за некоего Черторижского, и Наталья Федоровна воспитывалась в его доме. Кто такой, Наталья Сергеевна Маклакова не знает. Спросил Чулкова, он тоже не знает этого Черторижского. Был в Ленинграде, заглянул в картотеку Мадзалевского, и там не нашел Михаила Николаевича Черторижского. Тогда я вернулся в Москву и попросил Маклакову, чтобы она вспомнила. Но она говорила, что не знает, поэтому и вспомнить не может. Но я ее так просил, так умолял вспомнить, что она вспомнила. Правда, она не то вспомнила, но сказала, что бабушка некой Нины Михайловны Анненковой была урожденная Черторижская. А кто такой Нина Михайловна Анненкова? А это старушка одна. Она очень старенькая, очень плохонькая, очень слабенькая. А живет она в семье наших больших друзей в Фокинах. Это очень милые, культурные люди. Анатолий Михайлович сам занимается историей, хотя он геолог по образованию, очень все любит, культуру, историю. Вот он вам все и расскажет, и поможет вам. А живут они, вот идите сюда к окну. Вот, нет, вот сюда глядите. Вон там, вот напротив нас, только полевее. Зубовский бульвар, 15. Я перекочевал через Зубовский бульвар, и в оправе огромного восьмиэтажного дома обнаружился крохотный ампирный особнячок, в котором, оказалось, и живут Фокины. И вот навстречу мне, танцующей походкой, необычайно легко и изящно, вышел очень высокий, очень статный человек, лет так 50 или 55 от роду, необычайно гладко выбритый. Все гладко выбриты, но он как-то особенно гладко выбрит, и вокруг губ гуляет небольшая усмешка. Я вручил ему послание Натальи Сергеевны Маклаковой, он пробежал его глазами, и лицо его выразило крайнюю степень огорчения. Он сказал, что Нина Михайловна Анненкова человек крайне больной, чрезвычайно расстроенный памятью и весьма престарелый. Когда-то действительно она припомнила, что бабушка ее была в девичестве Черторижской, что она погребена на кладбище Донского монастыря, где мраморный ангел распростер крылья над ее надгробием. Но сейчас ее здоровье настолько ухудшилось, что вряд ли она сумеет вспомнить хотя бы одну бабушку из двух возможных. Не стоит, вероятно, тревожить старушку. Толка от нее не добьешься, она только взволнуется. Очень неприятно отвечать отказом на такие усилия отыскать что-то, касающееся наших, так сказать, культурных истоков, наших великих поэтов. Да, в свое время и у меня было кое-что, относящееся к бабушкам и к дедушкам, перешедшее по наследству, но обстоятельства